Эпилог. Королевская свадьба, несмотря на происки вредителей и шпионов, как нас поименовала Ба, едва увидев на пороге дворца, все-таки состоялась в срок. Конечно, Элли для порядка повозмущалась немного, побила посуду, устроила пару довольно серьезных истерик, но под венец пошла. Хотя не буду говорить, скольких нервов это стоило нам, ее подругам. После такого действительно всерьез задумаешься над вопросом. А так ли оно нужно, это платье и эти гости? В общем, поучаствовав в свадьбе королевской, я решительно отодвинула возможность собственного замужества еще на пару десятилетий. Кстати, раз уж речь зашла о браках, вспомнив о причине, подтолкнувшей меня на путь феи любви, я навела справки о некой Алисиль. Как оказалось, вторая дочь баронета Аврийского, несравненная Алисиль Рассветная, недавно вышла замуж. Утверждать точно, что именно за моего случайного знакомца не стану, но по описанию очень похож. А вот Ахренар и Ариадна пока не торопятся. Вернее, дата свадьбы уже назначена, и у меня где-то даже валяется приглашение. Но пока еще рано ставить галочку напротив их имен. Недавно получила весточку от Вани. Она все еще путешествует с Яном. На момент отправления письма они как раз подумывали двинуть на поиск приключений на земле людского архипелага. Что же касается остальных, дроу ведут себя тихо, почти дисциплинированно. По крайней мере, поводов для раздражения и злости они мне не дают, что, впрочем, не мешает им вредить по-тихому. Мрак, например, так и не использовал зелье, а значит, стал подобен магической мини-замедленного действия. Никогда не знаешь, когда рванет и рванет ли вообще. Его друг-приятель подозрительно тих и незаметен, точно так же, как и его жертва на пари. Это несколько настораживает, но настроение влезать между Дроу и Эльроу все-таки подцепило от темных словечки. Пока нет, как и веского повода. Рисон и Май ведут себя соответственно статусу. Да и нарекания они у меня вызывают меньше остальных. Заставляет задуматься, не правда ли? Особенно в свете открывшихся мне фактов. Конечно, то, что Май бытовик, это мелочи. На первый взгляд. Но вот стоит присмотреться. Что же касается Рисона, он меня беспокоит по одной единственной причине. Если род Грейви славится своими бунтами и проделками, то где это? Вот-вот. Единственный дроу, не вызывающий у меня никаких сомнений или опасений, это Йола. Девочка настолько увлечена Миком, что ей плевать на всех остальных. Подобные отношения, конечно, вряд ли будут способствовать возникновению мира и взаимопонимания между Айлетом и темными подземельями. Но не разбивать же сердце ребенку. Да и Мик вроде бы смирился с тем, что его заинтересовала девчонка Дроу. Кто там еще остался из группы? Рыж? Ну, с ним все просто. По-прежнему ни одной юбки не пропускает. Снежа все так же строит из себя ледяную королеву и не обращает внимания на остальных, пока ей не понадобится чья-нибудь помощь. Свити? А что Свити? Разумеется, она обиделась на меня. Мы даже пару раз очень сильно поругались. Но Элли нас быстро помирила. На свадьбе она планировала видеть нас рядом и желательно с искренними улыбками на лицах, а не с камнем на сердце. Зелье на Анжее, кстати, уже не действует, но моя подруга периодически смотрит на меня зверем и угрожает качественно проклясть. Почему-то эти угрозы и взгляды появляются именно тогда, когда начинаются ее занятия по специальности. Кстати, в ее случае зелье к серьезным отношениям так и не привело. Анжей оказался слишком упрям и слишком верен своим принципам. А вот моей Ба напротив повезло. Рельм, поняв, что и так уже 2 недели потратил на преследование Марьясы Лершей, решил не останавливаться на достигнутом и идти до победы. Бабуля злится, но терпит. По крайней мере, еще ни разу Рельм не вылетел в окно, как бы настойчив не был. Обнадеживает, верно? О, раз уж речь зашла о наших демонах по обмену, то не мешало бы вспомнить и Ави. Я не уверена, но кажется, он все-таки встречается с Лилией и Грейви. По крайней мере, пару раз я их видела вместе, и выглядели они при этом весьма заинтересованными и друг другом, и друг в друге. О ком еще мне хотелось бы сказать? Мил и Нил? Ну, они по-прежнему иногда появляются на парах вместе. Кажется, Альф наконец смирился с тем местом, которое ему отведено в жизни магистра Лимона. Какое это место? Мне бы хотелось верить, что чисто дружеское, но я к ним под одеяло не заглядывала. В общем, пока все хорошо и спокойно. Правда, через месяц начинается очередной бальный сезон, которому, помнится, обещались приехать Саби и Мадзи. Да-да, дракон и Альф в одной связке и на территории дворцового комплекса. Это ли не конец света? Если честно, боюсь за сохранность Тейриза. В крайнем случае отсижусь за высокими стенами института. Сюда этих хулиганок не пустят. Вернее, до весны не пустят. А весной новый набор предстоит. И что-то мне подсказывает, что обратно в деревню этих крайне энергичных девиц будет не загнать. Ох, остается верить, что это прогрессирует моя паранойя. А что? Без этого крайне полезного чувства в тени не берут, а я все-таки решила попробовать податься к леди Вит. Вы только те не говорите. Ладно,